привстала, ответила на поклон Гаврилы Ардалионча, на заигрывающую улыбку Варвары Ардалионны, и вдруг отрезала: «Я только за тем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства. Если буду в них нуждаться, то поверьте...» Тут она откланялась, и оба они ушли, не знаю, в дураках или с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках. Он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ардалионна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольна от Аглаи Ивановны, и утащила брата. Она умнее его, и, я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Ивановной, чтоб условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной. — С Настасьей Филипповной? — вскричал князь. — Ага. Вы, кажется, теряете хладнокровие и начинаете удивляться. Очень рад, что вы на человека хотите походить. За это я вас потешу. Вот что значит услуживать молодым и высоким душой девицам. Я сегодня от нее пощечину получил. Нравственную? — невольно как-то спросил князь. — Да, не физическую. Мне кажется, ни у кого рука не подымется на такого, как я. Даже и женщина теперь не ударит. Даже Ганечка не ударит. Хоть одно время вчера я так и думал, что он на меня наскочит. Бьюсь об заклад, что знаю, о чем вы теперь думаете. Вы думаете, положим, его не надо бить, зато задушить его можно подушкой или мокрую тряпкою во сне, даже должно. У вас на лице написано, что вы это думаете в эту самую секунду. — Никогда я этого не думал, — с отвращением проговорил князь. Не знаю. Мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрую тряпкой один человек. Ну, я вам скажу, кто. Представьте себе, Рогожин. Как вы думаете, можно задушить мокрую тряпкой человека? Не знаю. Я слышал, что можно. Хорошо, оставим. Ну, за что же я сплетник? За что она сплетником меня обругала сегодня? И заметьте себе, когда уже все до последнего словечка выслушала и даже переспросила. Но таковы женщины. Для нее же я в сношение с Рогожиным вошел, с интересным человеком. Для ее же интереса ей личное свидание с Настасьей Филипповной устроил. Уж не за то ли, что я самолюбие задел, намекнув, что она объедком Настасьи Филипповны обрадовалась. Да я это в ее же интересах все время ей толковал, не отпираюсь. Два письма ей написал в этом роде, и вот сегодня третье. Свидание. Я ей давеча с того и начал, что это унизительно с ее стороны. Да к тому же и слово-то об объедках, собственно, не мое, а чужое. По крайней мере, у Ганечки все говорили. Да она же и сама подтвердила. Ну так за что же я у ней сплетник? Вижу, вижу. Вам ужасно смешно теперь на меня глядя. И бьюсь об заклад, что вы ко мне глупые стихи примериваете. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. Залился он вдруг истерическим смехом и закашлялся. — Заметьте себе! — прохрипел он сквозь кашель. — Каков Ганечка! Говорит про объедки, а сам-то теперь чем желает воспользоваться? Князь долго молчал. Он был в ужасе. — Вы сказали про свидание с Настасьей Филипповной? — пробормотал он наконец. — Да неужели и вправду вам неизвестно, что сегодня будет свидание Аглаи Ивановны с Настасьей Филипповной? Для чего Настасья Филипповна и выписана из Петербурга нарочно через Рогожина по приглашению Аглаи Ивановны и моими стараниями, и находится теперь вместе с Рогожиным весьма недалеко от вас, в прежнем доме, у той госпожи, у Дарьи Алексеевны, очень двусмысленной госпожи, подруги своей. И туда-то сегодня, в этот двусмысленный дом, и направится Аглая Ивановна для приятельского разговора с Настасьей Филипповной и для разрешения разных задач. Арифметикой заниматься хотят. Не знали, честное слово. Это невероятно. Ну и хорошо, коли невероятно. Впрочем, откуда же вам знать? Хотя здесь муха пролетит, и уже известно, таково местечко. Но я вас, однако же, предупредил, и вы можете быть неблагодарны. Ну, до свидания. На том свете, вероятно. Да вот еще что. Я хоть и подлечил пред вами, потому... Для чего же я стану свое терять? Рассудите на милость. В вашу пользу, что ли? Ведь я ей исповедь мою посвятил. Вы этого не знали? Да еще как приняла-то! Ну уж пред нею-то я не подлечил. Пред ней-то уж ни в чем не виноват. Она же меня осрамила и подвела. А, впрочем, и пред вами не виноват ни в чем. Если там и упоминал насчет этих объедков и все в этом смысле, то зато теперь вам и день, и час, и адрес свидания сообщаю, и всю эту игру открываю. С досады, разумеется, а не из великодушия. Прощайте. Я болтлив, как заика или как чахоточный. Смотрите же, принимайте меры и скорее, если вы только стоите названия человеческого. Свидание сегодня по вечеру. Это верно. Ипполит направился к двери, но князь крикнул ему, и тот остановился в дверях. «Стало быть, Аглая Ивановна, по-вашему, сама придет сегодня к Настасье Филипповне?» — спросил князь. Красные пятна выступили на щеках и на лбу его. — Точности не знаю, но, вероятно, так, — ответил Ипполит, полуоглядываясь. — Да иначе, впрочем, и не может быть. Не Настасья же Филипповна к ней. Да и не у Ганечки же. У того у самого почти покойник. Генерал-то каков! — Уж по одному этому быть не может, — подхватил князь. — Как же она выйдет, если бы даже и хотела? Вы не знаете обычаев в этом доме. Она не может отлучиться одна к Настасье Филипповне. Это вздор! — Вот видите, князь, никто не прыгает из окошек. А случись пожар, так, пожалуй, и первейший джентльмен, и первейшая дама выпрыгнет из окошка. Коли уж придет нужда, так нечего делать, и к Настасье Филипповне наша барышня отправится. — Разве их там никуда не выпускают, ваших барышень-то? — Нет, я не про то. — А не про то. Так ей стоит только сойти с крыльца и пойти прямо, а там хоть и не возвращаться домой. Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и домой можно даже не возвращаться. Жизнь не из одних завтраков до обедов, до князей часа стоит. Мне кажется, вы Аглаю Ивановну за барышню или за пансионерку какую-то принимаете. Я уже про это ей говорил, она, кажется, согласилась. Ждите часов в 7 или в 8. Я бы на вашем месте послал туда посторожить, чтоб уж так ровно ту минуту улучить, когда она с крыльца сойдет. Ну, хоть Колю пошлите. Он с удовольствием пошпионит, будьте уверены, для вас, то есть. Потому что все ведь это относительно. Ипполит вышел. Князю не для чего было просить кого-нибудь шпионить, если бы даже он был и способен на это. Приказание ему Аглае сидеть дома теперь почти объяснялось. Может быть, она хотела за ним зайти. Правда, может быть, она именно не хотела, чтобы он туда попал, а потому и велела ему дома сидеть, могло быть и это. Голова его кружилась, вся комната ходила кругом, он лег на диван и закрыл глаза. Так или этак, а дело было решительное, окончательное. Нет, князь не считал Аглаю за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уже боялся, и именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? Озноб проходил по всему телу его. Опять он был в лихорадке. Нет, он не считал ее за ребенка. Его ужасали иные взгляды ее в последнее время, иные слова. Иной раз ему казалось, что она как бы уж слишком крепилась, слишком сдерживалась. И он припоминал, что это его пугало. Правда, во все эти дни он старался не думать об этом, гнал тяжелые мысли, но что таилось в этой душе? Этот вопрос давно его мучил, хотя он и верил в эту душу. И вот все это должно было разрешиться и обнаружиться сегодня же. Мысль ужасная. И опять. Эта женщина. Почему ему всегда казалось, что эта женщина явится именно в самый последний момент и разорвет всю судьбу его, как гнилую нитку. Что ему всегда казалось это, в этом он готов был теперь поклясться, хотя был почти в полубреду. Если он старался забыть о ней в последнее время, то единственно потому, что боялся ее. Что же, любил он эту женщину или ненавидел? Этого вопроса он ни разу не задал себе сегодня. Тут сердце его было чисто. Он знал, кого он любил. Он не столько свидания их обеих боялся, ни странности, ни причины этого свидания ему неизвестной, ни разрешения его чем бы то ни было. Он самой Настасьи Филипповны боялся. Он вспомнил уже потом, через несколько дней, что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова, странные какие-то слова, хоть и немного потом осталось у него в памяти после этих лихорадочных и тоскливых часов. Едва запомнил он, например, как Вера принесла ему обедать, и он обедал. Не помнил, спал ли он после обеда или нет. Он знал только, что начал совершенно ясно все отличать в этот вечер только с той минуты, когда Аглая вдруг вошла к нему на террасу, и он вскочил с дивана и вышел на середину комнаты ее встретить. Было четверть восьмого. Аглая была одна одинешенька, одета просто и как бы наскоро, в легоньком бурнусике. Лицо ее было бледно, как и давеча, а глаза сверкали ярким и сухим блеском. Такого выражения глаз он никогда не знал у нее. Она внимательно его оглядела. — Вы совершенно готовы, — заметила она тихо и как бы спокойно. — Одеты и шляпа в руках. Стало быть, вас предупредили, и я знаю, кто. — Ипполит? — Да, он мне говорил, — пробормотал князь почти полумертвый. — Пойдемте же. Вы знаете, что вы должны меня сопровождать непременно. Вы ведь настолько в силах, я думаю, чтобы выйти. Я в силах, но разве это возможно? Он оборвался в одно мгновение и уже ничего не мог вымолвить более. Это была единственная попытка его остановить безумную, а затем он сам пошел за нею как невольник. Как ни были смутны его мысли, он все-таки понимал, что она и без него пойдет туда, а стало быть, он во всяком случае должен был идти за нею. Он угадывал, какой силой ее решимость. Не ему было остановить этот дикий порыв. Они шли молчаливо, всю дорогу почти не сказали ни слова. Он только заметил, что она хорошо знает дорогу, и когда хотел было обойти одним переулком подальше, потому что там дорога была пустыннее, и предложил ей это, она выслушала, как бы напрягая внимание, и отрывисто ответила «все равно». Когда они уже почти вплоть подошли к дому Дарьи Алексеевны, большому и старому деревянному дому,